У вас осталось 10 минут, чтобы скрыться с наших глаз, после чего открываем огонь, зло бросили нам в спину, когда мы проверили оружие, собрались и выдвинулись к месту поединка. Стоило заметить, ничего не испортили и даже патроны не подменили, хотя имелись определенные опасения на этот счет, заставив отдельно пометить все боеприпасы особым маркером. Сотня патронов на 5 человек, боекомплект совсем мал, проверить легко и быстро. Хоть ножи здесь не признаются оружием. По рассказам местных, до применения ножей в поединках достойных пока еще ни разу не доходило. Даже странно. Хочется надеяться, обойдемся без них и мы. База — это отряд, что там сверху видно. Проверив рацию, сразу же связался с Лизой. Именно от нее сейчас зависит, как мы пройдем лабиринт смерти. Знать, где спрятались стрелки противника, значит победить. Подойти к центру каньона раньше них мы вряд ли успеем. К вам навстречу идут только двое, трое встали на месте после первого же поворота, ответила мне дочь, наблюдающая за смертельной схваткой через чувствительные камеры беспилотника. Все остальные мои люди тоже слушали общий канал, потому отдельно повторять для каждого ей не пришлось. Движемся дальше, я дополнил свой приказ знаком руки. Под ногами постоянно хрустели мелкие камни и давно проржавевшие железные гильзы. Бесшумно передвигаться здесь совершенно невозможно. Место активно использовалось в качестве стрельбища не только одними нами, однако латунь здесь постоянно собирали. Непонятная засветка сверху на уступе справа, неожиданно подала голос Лиза, заметив какую-то опасность, когда мы почти дошли центрального участка каньона, где и раскинулся лабиринт смерти. Огромное нагромождение отдельных камней, осколков раскрошившихся скал, великое множество удобных укрытий для стрелков. Можешь точнее определить относительно нашего положения? Я не на шутку взволновался, подав знак остановки. Наш противник ведь тоже мог выложить и разыграть хитрый козырь. Видно только теплое пятно, добавила Лиза, справа от вас примерно 400 метров, точно над уступом. Если там засел стрелок, то мы вскоре окажемся у него как на ладони. Сверху хорошо просматривается вся центральная часть каньона. Укрыться от него среди камней практически нереально, а вот забраться туда. Сыпучие скалы весьма подлые и коварны. Делать нечего, попробуем прижаться к самой стене, внимательно выглядывая любые аномалии сверху. О приближении других противников Лиза нас предупредит. Показав знаками, как нужно идти, снова двинулся вперед. Смит и Рогни дошли позади, прикрывая мою спину. Братья власть чуть отставали от нас. В их задачу входил общий контроль пространства. Такую тактику мы тоже прежде отрабатывали в качестве запасного варианта на случай непредвиденных обстоятельств или потерь. Впереди по курсу 800 метров с левой стороны двое, предупредила нас Лиза. Движения нет, затаились в ожидании вашего появления, добавила она парой секунд позже. Удачно они расположились, если сверху сидит их стрелок. Им нужно просто заставить нас выйти к центру, и тогда тот нас перещелкает за минуту, не сильно при этом напрягшись. База – это отряд, удалось ли перехватить вражеский канал связи? Спрашивая, мне плохо верилось в такую возможность, но вдруг, никак не сломаю шифровку, могу только заглушить им голосовое общение, ответила рация голосом капрала Флиппи. «Глуши», – скомандовал ему, совершая еще один резкий рывок вперед. Громко щелкнула в ближайший камень неожиданно прилетевшая пуля, и только с заметным отставанием долетело ослабленное эхо далекого выстрела. Плохо, враги нас уже нащупали, а мы их даже не видим. Расстояние для уверенной стрельбы без оптики слишком велико, однако с той стороны наблюдается явный талант, промах всего-то полметра. «Лиза, сколько еще от меня до засветки?» – спросил дочь, судорожно прикидывая дальнейшие действия. «Пока ситуация для нас складывается крайне неудачно, и потерь нет исключительно за счет эффективного воздушного наблюдения, иначе бы уже точно напоролись. Тут просто напрашивается пройти низиной по широкому руслу текущего ручья, а не ломать ноги по камням, благо со стороны появления противника местность плохо просматривается. Зато для засевшего наверху стрелка просто тир с легкими мишенями. Примерно 20 метров, там такая небольшая расщелина сверху вниз». «Сразу заметишь», — сразу откликнулась она. «Кстати, нашего летательного аппарата снизу не видно, утренняя дымка полностью скрывает его, и даже 200 метров высоты ему вполне достаточно для обеспечения надежной скрытности. В таких условиях, к сожалению, для обзора наиболее эффективен лишь тепловизор, от обычных камер мало толку». Подав знак ждать меня на месте, совершил еще один резкий рывок, чуть не переломал ноги, поскользнувшись на нестойком камне. Выстрела, к счастью, не последовало. Противники ждали, когда мы подойдем чуть ближе, дабы напрасно не растратить сильно ограниченный боекомплект. Стрелок же наверху нас сейчас просто не мог видеть. Только оказавшись напротив расщелины, мысленно отметил, по ней вполне реально забраться наверх. Очень трудно, легко свалиться вниз, заодно переломав все кости. Однако тут есть за что цепляться руками и ногами. Вот только вражеские стрелки вряд ли оставят эту попытку без пристального внимания, ибо тут совершенно негде укрыться. Хлопнул одиночный выстрел со стороны моих бойцов, кто-то заметил высунувшегося противника. В ответ долетело еще два ослабленных расстоянием эха уже с другой стороны. Все целы, я обратился в эфир, желая узнать результаты перестрелки. Каменной крошкой по морде схлопотал, ответила рация бодрым голосом Смита, и меткий же зараза, опять щеку пластырем клеить, добавил он чуть погодя. Прижать их на десяток секунд сможете? К тому моменту в моей голове уже созрел план дальнейших действий. Совершенно безрассудный план, однако ничего более подходящего в такой ситуации просто не видно. Сделаем, командир, за всех сразу ответил Луис, после еще одного громкого хлопка с нашей стороны. Сразу стало понятно, с оружием и со всей сбруей я наверх никак не влезу. Придется раздеваться, укрывшись между двух больших валунов. Броник долой, шлем тоже, пропустить провод гарнитуры под рубашкой. Винтовку тоже придется оставить, понадеявшись лишь на крепкие руки и острый нож. Приготовились, я пошел, последняя команда в эфир, и, войдя в привычное состояние транса с огненным окрасом, я прыгнул вверх, хватаясь рукой за скальный уступ. Сразу пришлось добавить силы ветра, дабы удержать равновесие и суметь зацепиться за следующий выступ. Скала справа брызнула каменными крошками, звук попадания пули я даже не расслышал. Еще одно почти удачное попадание неожиданно выбило опору из-под моей ноги, однако я успел схватиться руками за другой камень и резко подтянуться. Хлопки со стороны моего прикрытия показали, что оно не спит или ловит ворон. Вражеские стрелки временно затаились, позволив мне беспрепятственно преодолеть большую часть пути. В состоянии транса усталости и боли в перенапряженных мышцах не ощущается, позволяя совершать совершенно невозможные движения. Расплата придет после, если доживу. Еще один рывок вверх, вниз ссыпаются выкрошившиеся камни, еще одно близкое попадание, цепляющие меня каменные брызги, но поздно, я уже перевалил через выступающий гребень. Толчок, в полете извернуться, одновременно уходя с линии огня. Засевший наверху стрелок вдруг оказался прямо подо мной. Услышав шум, он резко перевернулся на спину, направляя в мою сторону длинное оружие с внушительной трубой глушителя на конце. Выстрелить уже не успел, я просто придавил его своим весом, одновременно перехватывая рукой и отводя в сторону оружие. Мы крепко ударились лбами, и для него этот удар оказался слишком сильным, погасив сознание. Фух, я с трудом выдохнул воздух, возвращаясь в обычное состояние сознания. Все мышцы сразу же отозвались резкой пульсирующей болью, каменные крошки тоже местами ободрали кожу. Ничего опасного, все это легко перетерпеть. От кровопотери я вряд быстро ли умру. Я наверху, стрелок нейтрализован, сообщил в эфир своим бойцам хорошую новость, наконец-то заправив выскочившую гарнитуру обратно за ухо. Луиса подранили, его брат говорит, ничего опасного, Рогнеда передала мне не самые радостные известия. Противник там как? Спросил у нее. Как только ты взобрался наверх, больше не высовываются, хмыкнула жена. Попасть в них с такого расстояния мы даже не пытались, только спугнуть. База – это отряд, как обстановка. Лиза должна все видеть и полностью представлять тактический расклад. Все по-прежнему, сразу же ответила дочь на мой вызов. Трое так и сидят за первым поворотом и две засветки примерно в 700 метрах от вас, лишь немного отползли назад. Они бы и дальше откатились, но опасаются получить пулю уже с той стороны, высказала она весьма интересное предположение. Действительно, с чего бы наши противники решили так хитро разделить свои силы? Судя по всему, шейх спрятался в безопасном месте под защитой доверенных телохранителей, а вперед отправил наемников или вовсе рабов. Учитывая наличие неучтенного фактора в виде притаившегося дополнительного стрелка, такой расклад кажется вполне выигрышным. Незачем самому шейху рисковать своей головой, для этого есть другие люди. Пули ведь иногда бывают и дурами, прилетит непонятно откуда и все, доигрались, допрыгались. А жить-то так хочется. С моим появлением на скале ситуация резко поменялась. Теперь выдвинувшиеся вперед вражеские бойцы оказались в очень неудобном положении. Но их подозрительная меткость дальней стрельбы меня откровенно напугала. Высовываться нужно очень осторожно. Приподняв голову, взглянул в темное лицо сомлевшего под весом моей тяжелой тушки стрелка. В драке, понятно, было сильно не до того. Девушка, скорее даже девочка, ровесница Лизы. Заметная примесь негритянской крови, но черты лица вполне европейские и еще достаточно светлый цвет волос. На теле качественно подобранная снайперская лохматка, точно соответствующая цветовой гамме окружающим скалам. Ощупав девушку, вытащил нож и пистолет. Другого оружия у нее не нашлось. Винтовка, хорошо знакомая мне, FN-FAL в каком-то современном обвесе с 20-кратным цейсовским оптическим прицелом, вся замотанная маскировочной лентой. Ствол подозрительно толстоват, наверняка особой выделки для меткой стрельбы. Модификаций этого оружия существует великое множество, потому удивляться тут нечему. Прижав приклад к плечу, аккуратно высунулся за выступающий край скальной гряды, направляя окуляр прицела примерно в то место, где должны сейчас находиться наши противники. Громкий щелчок, влетевший в ближайший камень пули, наглядно показал, что они там не спят. Однако я успел заметить выстрелившего бойца, окатив каменной крошкой ответного привета. С хорошей подогнанной оптикой стрелять одно удовольствие, а таблица дальности стрельб под эту винтовку полностью соответствует используемой мной раньше. Но все равно на таком расстоянии промахнулся. Нужно внести корректирующие поправки по высоте и ветру. Первый противник поспешил спрятаться за большой валун, однако его нога осталась видна мне. Еще раз плавно тяну спуск. Несмотря на внушительный глушитель, хлопок выстрела достаточно громок. И опять я промахнулся. Напуганный клиент сильно дернулся, попытавшись глубже вжаться в укрытие. Почти удачно, теперь торчит лишь одна стопа. Совсем близко ко мне приходит пулевой удар в камень. Второй вражеский стрелок тоже мастер меткой стрельбы, но и он выдал мне свое местонахождение, теперь маскировка ему не особо-то поможет. Взяв поправку, бью в него. Ну что за невезуха. Проскочила мысль легкой досады, третий выстрел и опять мимо. А клиент-то совсем сныкался, уже ничего наружу не торчит. Хлесткий хлопок выстрела со стороны моих людей показал, что они тоже остаются в игре. Укрытие второго стрелка оказалось явно маловато, чтобы полностью спрятать его. Тем не менее, перестрелка вовремя надоумила меня предложить противникам сдаться, учитывая и некоторые предположения моей дочери. К настоящему моменту они уже должны полностью осознать всю незавидность своего положения. Выползти из занятых укрытий я им банально не позволю, а мои люди сейчас подберутся ближе и легко нашпигуют их тушки горячим металлом. Еще одним выстрелом пресекаю попытку высунуться и направить в мою сторону оружие. Снова промазал, но нужный эффект достигнут, испуганный клиент спрятался. База – это отряд, капрал, отключай глушилку, попробую с кое-кем пообщаться. Вызвал по радио нашу поддержку. Сделано, кратко ответили с той стороны. Нащупав портативную радиостанцию малолетней снайперши, быстро проверяю ее состояние. Угу, хорошо знакомая цифровая портативка с военной прошивкой без каких-либо следов фирмы-изготовителя. Сколько же их сюда натащили? Всем противоборствующим нам бойцам предлагаю немедленно сложить оружие, в противном случае вы будете уничтожены. Выдал исключительно щедрое предложение в эфир на вражеском канале. Мирабель жива? Спросили меня хриплым женским голосом, понятно кого имея в виду. Жива, только пока пребывает в беспамятстве. Я счел возможным удовлетворить чужое любопытство. Гарантии? Теперь ко мне обратился мужской голос. Вы сегодня от нашей руки не умрете, а дальше все зависит от вашего поведения, выдал единственное, что мог реально обещать. Я сдаюсь, быстро согласилась с предложенными условиями незнакомая женщина. Пожалуй, сдохнуть сегодня еще до обеда далеко не самая лучшая идея. Присоединился к ней неизвестный мужчина. Следом за ними канал заполнился отборной арабской руганью. Оставшиеся противники не пожелали прислушаться к голосу здравого смысла. Еще двое начали продвижение в вашу сторону, последний остался на месте, сразу же сообщила Лиза изменение тактической обстановки. Принимаем первую пару благоразумных и ждем подхода остальных, я выдал в эфир на нашем канале, добавив, капрал, глуши им связь. Сделано. Через пару секунд отозвался тот. Рогнеда, Смит и Петровлас осторожно выползли из-за укрытий, Я сверху посматривал через прицел за лёжками вражеских стрелков. Раненый Луис остался на месте. Сначала я увидел отброшенную в сторону винтовку, затем из-за камня поднялись пустые руки. Буквально через несколько секунд руки поднялись и из-за другого валуна. «Народ, поспешите, но только аккуратно, на подходе еще парочка, стоит их ласково встретить». Я сам старался всматриваться вдаль через хорошую оптику. Прихватив оружие сдавшихся бойцов и их самих, мои люди откатились обратно, найдя удобные укрытия. Сдавшиеся не сопротивлялись, даже когда им связали руки за спиной. Понятливые ребятки, не то, что некоторые. Вскоре мой глаз отметил и первое движение с угрожаемого направления. Пока далеко, стоит подпустить ближе. Двое бородачей в тяжелых бронежилетах с карабинами М4 в руках грамотно передвигались короткими перебежками от одного укрытия к другому. Они пока не знали, где мы затаились, потому проявляли повышенную внимательность и осторожность. Но с моей позиции их перемещения были хорошо видны, видимо, глушение связи помогло нам оставить их в неведении относительно существенного изменения тактического расклада. И на первый взгляд их грамотная тактика, на второй уже таковой не казалась. Слишком шаблонные действия, как на учебном полигоне, когда неожиданное появление противника даже не предполагается. Мы, к слову, и сами так лопухались тут поначалу. Дождавшись, когда они окажутся в зоне уверенного поражения, всего-то 300 метров, медленно тяну спуск, наконец-то высчитав все необходимые поправки. Толчок в плечо, минус один. Со сквозной дыркой в черепе особо не побегаешь. Второй мгновенно упал за большой камень, но, судя по его суетному копошению, так и не понял, откуда стреляли. Торчащие ноги на такой дистанции для меня легкая мишень. Выстрел и громкий крик оглашает ущелье. Судя по тому, как хлещет кровь, долго подранок не проживет, а перетянуть рану жгутом он не способен из-за болевого шока. Прошло 5 минут, и бородач окончательно застыл без движения. Одновременно с этим подо мной застонала девушка, наконец-то приходя в сознание. Я ведь так и не слез с нее, используя ее тело как подстилку на камнях. Резко дернулась, попытавшись неуклюже спихнуть мою тушку, а когда не получилось, потянула лапки к моему лицу. «Замри, иначе себе хуже сделаешь», грубо сказал ей, одновременно изобразив зверскую рожу, и добавив: «Твои уже сдались, а бородатых типов мы перестреляли». Сильно сомневаюсь, что она с ними заодно. Скорее всего, те наняли эту небольшую команду для выполнения одной задачи, после чего, скорее всего, продали бы в рабство или просто пристрелили. Здесь такое вполне нормально, а навыков-то борьбы-то у нее нет, про себя отметил я, иначе бы она меня быстро спихнула. «Мама жива?» — совершенно неверяще спросила меня перепуганная девушка. «И второй стрелок тоже?» Я не счел необходимым утаивать от нее эту информацию. «Что вы с нами сделаете?» Несмотря на сильный испуг и весьма интересное положение, ей хватило сил задавать мне вопросы. «Зависит от вашего поведения», — расплывчато ответил ей, ничего не обещая. «И еще от того, что вы делали в компании с теми. Надеюсь, она хорошо поняла, кого я имею в виду. Нам обещали свободу в случае». Девушка мгновенно замолкла, осознав, чего сболтнула, но дальше легко понять, в каком именно случае. «А оружие, деньги и транспорт вам не обещали?» — ехидно поинтересовался у нее. Та лишь помотала головой, полностью подтверждая мою догадку. «В таком случае можно лишь говорить о непрямой продаже другому рабовладельцу», — просветил ее с ухмылкой на губах, и, судя по ее скривившемуся лицу, она явно прониклась пониманием. «Свобода человека здесь напрямую зависит от того, что у него есть помимо себя самого, или от того, кто за него вступится. Местные порядки и мне не сильно по душе, однако ничего поделать с этим я не могу, лишь принимать их как данность». «Хорошо, я не стану оказывать сопротивление», — девушка окончательно сдалась и даже расслабилась. «Делайте, что считаете нужным». Уж не знаю, что именно она имела в виду, однако мне пришлось приложить усилия для того, чтобы привести ее в транспортабельное состояние и спустить по взятой в ее рюкзачке веревке вниз. Затем с большим трудом слез сам, а привязанную к относительно крепкому уступу веревку пришлось оставить. Собрав оружие и амуницию бородачей, мы неспешно двинулись дальше. Луис отделался раной правого плеча, пуля прошла вскользь, содрала кожу, повредила мышцу, зацепив и какой-то крупный сосуд. Вытекшей кровью пропиталась вся его верхняя одежда. Зря он на пару с братом отказались от бронежилетов, считая, что они им здесь только помешают. Рогнеда уже наложила фиксирующую повязку, остановив кровотечение. Лиза выдала нам точное указание на последнюю цель, потому мы могли даже не прятаться. Естественно, береговой шейх Харат аль-Сухан сам в драку лезть не собирался, послав на убой сначала рабов, а после и телохранителей. Более того, при себе у него даже оружия не нашлось. Он сразу же поднял руки при нашем появлении, явно рассчитывая на многочисленные возможности выпутаться из сложной ситуации, если сейчас останется жив. Вот пусть теперь с ним и мир Рашид и разбирается, а мы свое дело сделали. С радостью на выходе из ущелья нас встречали далеко не все. Пока мы неспешно пробирались по камням, о нашем успехе все кому надо уже узнали, дружно пожаловав к нужной точке вместе с многочисленной охраной и прочими друзьями-подхалимами. Посмотреть своими глазами на победителя, так сказать, заодно оценив, во сколько жизней самых преданных людей ему обошлась победа. Тут их ждал большой сюрприз, для кого радостный, а кому и не очень. Про моих людей говорить не приходится, с ними и так все ясно, чуть не затискали до беспамятства, а вот представители местной элиты и сама элита. Произошедшее для них стало большой неожиданностью. Даже эмир Рашид выглядел серьезно озадаченным, увидев живого шейха Харата со связанными руками и ведомого на веревочном поводке как осел. Ну не смог я себе отказать в удовольствии немного поглумиться над ним, припомнив все его грязные слова, высказанные им в мой адрес за моей спиной. А прихреневшие физиономии других шейхов доставили мне большую радость. Ну и растерянные лица представителей проигравшей стороны тоже. Оставшись без покровительства проигравшего властителя, они вдруг потеряли опору под ногами, еще не зная, что их дальше ждет. В других условиях они попытались бы мне отомстить, однако устроившаяся неподалеку эмирская охранка сильно остужала горячие головы повернутыми в их сторону пулеметными стволами. «Отдаю эту никчемную жизнь на твою волю, отец», подойдя к эмиру, грубо подтолкнул перепуганного до крупной дрожи пленника к нему. Тот лишь секунду соображал, а потом широко улыбнулся, громко ответив: «Ты полностью оправдал мои ожидания, сын, окончательно доказав, что имеешь полное право сесть по правую руку за моим столом, большая честь. Кстати, по сути меня сейчас официально приравняли к прямым наследникам да при многочисленных свидетелях. Жду тебя вечером в своем дворце на торжественный ужин, посвященный твоей выдающейся победе». Да уж, чего-то подобного я и сам не ожидал. Чувствую, уровень интриг вокруг моей персоны резко подскочит. Сказав подобающие моменту слова, эмир подал знак рукой своим людям, дабы те увели отданного мной пленника. Теперь им займутся профессионалы несколько иного толка, чем я и мои люди, быстро сделав из него полностью послушную куклу. И пока остальные зрители еще переваривали увиденное и услышанное, мы быстро погрузились в свой транспорт и отчалили в сторону города под охраной пары эмирских броневиков. Дома быстро вымывшись и обработав зеленкой мелкие ранки, я переоделся в чистый камуфляж и сразу же поторопился узнать истории жизни наших пленников. Уж очень любопытство распирало. Нам досталась весьма необычная троица. Первый стрелок Мигель по внешности чистокровный южный европеец 40 с чем-то лет, более всего похож на испанца. Худощавое телосложение, жилистые руки, правильные черты лица, прямой нос, короткая бородка, светлые волосы и серые глаза, загар светло-коричневого оттенка, английский идеален, понимает и даже немного говорит по-русски, сильно коверкая отдельные слова, знает и другие языки, помимо испанского и португальского. Вторая интересная особа Риетта, женщина лет 35 на первый взгляд, тоже весьма стройная и подтянутая фигура, но заметно выступающие достоинства трудно утянуть даже специальным бандажом, дабы они не сильно мешали бегать и стрелять. Черты лица ближе к европейским, однако, мне трудно определить, сколько всего намешано в ее крови. Кубинцы, некогда занимавшиеся подготовкой ангольских боевиков, вернее инструкторами работали двое, Мигель и Ариетта, а 15-летняя Мирабель являлась дочкой последней, бегавшей за ней хвостиком по весьма беспокойной Африке. Мать не один раз хотела отправить ее на остров свободы, однако поначалу условия не позволяли, а затем и сама Мирабель не пожелала, сумев сбежать из-под охраны с выходившего в море судна и доплыть до берега. Вторая попытка отправить ее в более безопасные места на самолете тоже провалилась. Поняв, что отделаться не удастся, девочку стали учить, в том числе и всем жизненным премудростям. То есть стрелять она научилась раньше, чем писать, а в искусстве тайного проникновения и маскировки превзошла многих взрослых мастеров. Во время очередной кровавой заварушки в Африке, им и сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Так они оказались на новой земле, к их большому сожалению, на этой стороне залива. Попытка переправиться на другую сторону, где имелся кубинский анклав, окончилась печально. Приняв на борт судно наивных пассажиров, желающих перебраться в более цивилизованные места, хитрые перевозчики просто опоили их снотворным, передав сонные тушки халифатским работорговцам. Судя по всему, этот канал получения рабов работал давно и весьма эффективно. Дальше их привезли в Эль-Аран, специально подгадав к приезду шейхов. Те любили набрать свежачка и накупить всякой экзотики. Мирабель однозначно светила вскоре оказаться в чьем-то гареме, ее мамаше в лучшем случае досталась бы должность служанки-наложницы, а Мигеля отправили в банду воевать на самый передний край и сложить голову за чужие интересы. Но тут кое-какому шейху ушлые работорговцы предложили использовать их для решения неожиданно возникшей у него проблемы. Все просто, спереди те, кого нужно убить, позади заградотряд, вокруг полная неизвестность, и желанная свобода как висящая морковка перед мордой глупого осла. А когда им предложили сдаться, они просто в это не поверили, приняв предложение за хитрую уловку противника, но тогда уже закончились любые другие разумные варианты. Выслушав их рассказы, объявил им волю нового хозяина, отслужить 2 полных сезона в моем отряде и на свободу с чистой совестью, причем со всем необходимым, чтобы без особых сложностей добраться до соотечественников на другой стороне залива. А если появится желание, можно служить и дальше. Условия службы на общих основаниях, требования, выучить русский язык и найти подходящее место в сложившемся коллективе, делиться знаниями и опытом с другими, заодно учиться самим. Контролировать их здесь некому, следует полагаться исключительно на свою совесть и чувство долга. Ты совсем не рассматриваешь возможности нашего побега раньше установленного тобой срока? Изумленно спросила Ариетта, когда я озвучил им требования и пожелания. Я даже выражу вам мысленную благодарность за избавление моего отряда от ненадежных людей, я лишь ухмыльнулся такому забавному вопросу. Если бы я посчитал вас склонными к предательству, то уже передал бы здешним работорговцам без лишних разговоров. И уже сама постановка твоего вопроса говорит о весьма многом. Попытку расспросить у меня подробности условий службы и всего остального я решительно пресек, посоветовав заняться размещением и обустройством на новом месте. Отдельной комнаты во дворце им пока не светит, есть лишь места в общей казарме. Кто хочет уединиться, обычно берет палатку и встает на берегу озера, предварительно выяснив, где отсутствуют минные постановки. Для купания нужно брать специальное оборудование у нашего завхоза Оксаны, у нее же получить оружие и прочие обмундирования по своему выбору. Ассортимент весьма широкий. Так и сплавил эту троицу первой жене, переложив заботу о них на ее плечи. Мне же требовалось подготовиться к вечернему пиру во дворце у эмира, учитывая определенные изменения моего официального статуса. Консультант по местному этикету от него уже давно дожидался меня в гостиной. Несмотря на свой вполне уверенный внешний вид, Ариетта пребывала в легком замешательстве. Прямо как после первого в жизни горячего поцелуя от мужчины и ожидания возможного продолжения чуть позже, которое манит и страшит одновременно. За свои 33 года ей многое удалось пережить, насыщенности ее жизни многие могли бы позавидовать. Она уже было решила, что свое отбоялась, за себя уж точно, лишь как любая нормальная мать переживала за дочку Мирабель. Та хоть и хочет во всем походить на мать, но ведь еще соплюшка зеленая. Только из-за страха за нее она тогда чуть не решилась перебить тех работорговцев голыми руками, слишком хорошо представляя, что ждет их дальше. Здесь не Африка, а арабы, нормальных слов для них нет, увидел, убей. Удалось бы легко вырваться, когда сняли кандалы и чуть зазевались во время перегрузки, а после крошить всех голыми руками, без каких-либо шансов выжить впоследствии. Одна против сотни, да на их территории, увы, чудес не бывает. Сдержалась, да и Мигель отсоветовал, шепнув на ушко, предложив дождаться более удачного момента. Дождались, ага. Нас не успели продать, как их главному трепкоголовому говнюку неожиданно потребовались хорошие стрелки, которых не жалко отправить на убой. С кем-то из своих он вляпался в опасный конфликт. Нам даже выдали оружие, согласившись с нашим планом операций, внеся в него кое-какие дополнения, дабы мы гарантированно сдохли впоследствии. Однако независимо от результата, Мирабель получала возможность взбежать, а уж выживать в саванне, имея оружие, она хорошо умеет. Вот только против них вышли какие-то монстры в человеческом обличии, как тогда показалось. И лишь после, уже сдавшись на их милость, мы поняли, с кем именно имеем дело. Русские. Сама Риетта с русскими раньше не сталкивалась, но про них ей много рассказывали сослуживцы. Рассказывали всякое, начиная от полных восторгов и до откровенного презрения вкупе с неприкрытой завистью. Кое-кто всерьез считал их предателями идеалов. И вот теперь удалось увидеть русских вживую. Увидеть, как работает современная военная машина, пусть и в малой части одного пехотного подразделения, прочувствовав ее действие на своей шкуре. На подготовленный нами единственный сюрприз они предъявили целую систему, о наличии которой мы узнали, только когда пропала связь. А ведь кое-кто обещал абсолютную надежность их новых радиостанций. А вот у русских связь действовала, судя по слаженности совместных действий. Не помогли и наши тайные приемчики, хоть живыми остались и то хорошо. И более всего ее изумила та легкость, с которой русский командир предложил захваченным пленникам влиться в его подразделение, без долгих проверок и экзаменов, после всего лишь простого разговора за жизнь. Странный он какой-то, живет в настоящем дворце среди тряпкоголовых, но при этом сохраняет свою культурную идентичность. Инструктор боевой подготовки для местных бесхвостых обезьян, вполне возможно. В последние годы Риетта с большим скепсисом смотрела на мужчин, особенно тех, кто обращал на нее внимание. После того, как убили ее возлюбленного, отца Мирабель, как женщина она полностью охладела, а пара случайных связей лишь укрепили ее настрой держать в отношениях с мужчинами дистанцию. Мигель раньше подавал недвусмысленные знаки, ему явно хотелось большего, чем дружба сослуживцев, но быстро нашел себе более уступчивых подружек для развлечений в свободное от службы время. И вот, пообщавшись с этим странным Алексом, Ариетта вдруг ощутила давно забытые чувства, давно забытое желание, напомнившее ей, что она все еще женщина. Неожиданно проснувшиеся чувства сильно озадачили ее. Откуда, почему, ей самой вдруг захотелось найти ответы на эти вопросы. Еще оставалось легкое подозрение, что их просто хотят как-то использовать в опасных играх, но она пока не могла раскусить возможного обмана. Стоит покопаться в себе и еще раз спросить кого-либо из этого отряда, тогда ситуация прояснится, мысленно решила она про себя, направляясь к завхозу за новым обмундированием вместе с парнишкой сопровождающим. Вот еще одна странность. Хорошо вооруженные подростки, ведущие себя как взрослые бойцы, и их взгляды, те, кто уже убивал врага, глядя ему в глаза, разительно отличаются от решивших поиграть в крутых парней и домашних мальчиков. Встретили их озадаченную новыми перспективами троицу две красивых молодых женщины. С одной они уже успели познакомиться, хотя так и не узнали ее имени. Именно она была рядом с тем загадочным Алексом в каньоне смерти. До их прихода две женщины о чем-то мило беседовали на неизвестном Риетте языке, который понимающий его Мигель назвал русским. Стоило им подойти ближе, как первая женщина лишь окинула их ленивым взглядом, уже успев насмотреться за время пути в город, а другая черноволосая красотка с выдающейся фигурой оценивающе смотрела в их сторону, пробежалась безразличным взглядом по Мигелю, едва заметно улыбнулась малышке Мирабели и более долго задержала внимание на моей груди, более не стянутой тактическим бандажом. «А они ничего так», — заметила красотка, перейдя на английский, женщины переглянулись, а первая лишь хмыкнула. «Погляжу, наш муженек уже принял решение, и чего тут думать?» Хмыкнув, ответила вторая. «Можешь рассказать им, в какую задницу здесь засунули их бывших соотечественников и во сколько обойдется им оказаться там же по своему собственному желанию?» Ариетта быстро соображала. Она выделила слово «муженек», да и задницу тоже не пропустила. И хоть ее и распирало сильное любопытство, но сначала требовалось решить более актуальные вопросы. «Нам личное оружие здесь полагается», — обратилась она к красотке, явно выполнявшей роль завхоза, судя по наличествующему в ее руке электронному планшету. «Без него чувствуешь себя голой», — хохотнула та, с поразительной легкостью угадав ее тайные мысли. «Для начала получите одежду, вымойтесь, переоденетесь, определитесь с местом в казарме и только позже разберемся, чем вас вооружать в зависимости от ваших боевых навыков и проверки на полигоне. У нас оружие обычно подбирается под конкретную задачу, в качестве личного только пистолеты. Кстати, поделитесь секретами столь меткой стрельбы с предельной дистанции», влезла в разговор первая женщина. «И еще интересно, почему Алекс вас даже с хорошей оптикой не смог хотя бы поцарапать?» «Есть особые тайные приемы», ответила Риетта, быстро переглянувшись с Мигелем и отметив его едва заметный одобрительный кивок. «Если бы нам дали немного времени и патронов заранее пристреляться с выданным оружием, вы бы так легко не отделались», с гордостью в голосе пояснила она. «Мы просто сразу видим, куда попадет выпущенная нами пуля, тело само наведет оружие за считанные мгновения. А чтобы прицельно попасть в нас, требуется сильная воля или специальная подготовка. Обычный человек увидит нас совсем не там, где мы действительно спрятались. Что же, значит, неожиданное решение Алекса оставить вам жизнь было исключительно верным», хмыкнула первая женщина. «Думаю, вы не станете держаться за свои секреты из последних сил. Обучение чему-то подобному требует очень много времени», вступил в разговор Мигель. «Он как раз и являлся большим специалистом по тайным знаниям и секретным приемам. Мы вас сумеем сильно удивить», загадочно улыбнулась черноволосая красотка и, мгновенно посерьезнев, добавила: «О том, чем еще вы обогатите нашу большую семью, мы поговорим позже, а сейчас нужно решить повседневные вопросы». С этими словами она повернулась на месте и махнула рукой, предлагая последовать за собой. Ариетта снова выделила слова «большая семья», которые явно что-то значили. И еще она вдруг с чувством большого внутреннего облегчения поняла: их действительно принимают своими, а не выстраивают заборы и устанавливают ограничения, как бы сделали в любом другом месте. И это было ново и совершенно неожиданно. Подозревая прикрытое лукавство, она решила во всем старательно разобраться. Времени у нее теперь предостаточно. Глава 7. Битва разумов. Присутствуя на праздничном ужине, Хаэм, если его так можно назвать, я выполнял чисто декоративную роль. Сидел, ел, пил, изредка кивал словам эмира Рашида. К счастью, что-либо говорить меня не заставляли. Присутствующие здесь 10 шейхов посматривали в мою сторону с любопытством вперемешку с едва заметной неприязнью. Для них я оставался чужаком, более того, чужаком опасным. Даже внешне кардинально отличаюсь от них. Они предпочитали просторные халаты, куфи разного цвета на голове, я же оделся в привычный камуфляж, повязав на голову камуфляжную же бандану, и еще солнечные очки демонстративно оставил на лбу. Говорили шейхи о всякой посторонней ерунде, типа погоды и стабильно от сезона к сезону падающих ценах на рабов. Для кого-то это обстоятельство было несомненным благом, а кто-то переживал о снижавшихся доходах. Еще вскользь посматривая в мою сторону, тихо шептались о падении нравов. Вот, уже и с неверными сидеть приходится за одним ковром. Все серьезные разговоры явно велись в совсем другом формате без допуска посторонних. Рашиду же требовалось лишь показать меня публике в новом статусе потенциального наследника, сделав ушлым соперником серию толстых намеков. Вот после завершения ужина, оставшись наедине, у нас и состоялся приватный разговор с далеко идущими последствиями. «Ты должен знать, хоть шейхи вскоре и признают меня халифом, другого выбора у них нет. Однако моя власть раскинется только на две новые провинции. Благодаря нашему хитрому плану и глупости шейха Харата, мы получили свой выход к морю, это уже сложно оспорить, но можно помешать. Лишь малая часть тех, кто ранее служил Харату, станет также верно служить мне. Они предпочтут найти себе другого хозяина, и доходов от морской провинции ждать еще долго. Я собираюсь сильно ограничить или вовсе запретить организованную работорговлю. Эмир меня сильно изумил, и здесь не моя личная прихоть, а четкий расчет». Заметив обалделое выражение на моем лице, Рашид лишь усмехнулся. «Рабство мешает нам самим развиваться, ибо рабы делают все за нас. Находящиеся под моей рукой деятельные люди уже смогли частично перейти от прямого владения производительными силами к практике наемного персонала, причем сохранив многое из прежнего уклада. Вы это называете социализмом, хотя это громкое слово не раскрывает основной сути. Владелец производства способен полностью обеспечить рабочих всем необходимым, комплексно решая все их бытовые вопросы. И каждый рассчитавшийся с первичным долгом рабочий может выбрать персональный уровень свободы, начиная от добровольного рабства и кончая полным отказом от вмешательства в личную жизнь за рамками производственных отношений. Мои люди такие условия сейчас уже вполне могут себе позволить, а вот их конкуренты – нет. Так зачем мне помогать им, тем более за свой счет», усмехнулся эмир. «Да и репутация в отношениях с другой стороной залива значительно улучшится, Я поддержал его веселый настрой. «Верно», — подтвердил расплывшийся в улыбке властный собеседник, находившийся после ужина в приподнятом настроении. «Нам потребуется время, чтобы основательно закрепиться на побережье, рассадив по нужным местам доверенных людей. С саботажем мы обязательно справимся, однако есть и более существенная проблема», — эмир выдержал паузу, отмечая мое повышенное внимание к его словам. «Ко мне выдвинуто коллективное требование примириться с орденом. Зачинщиком этого требования выступает шейх Амар, и я жду от него очередной подлости. Этот сын змея и скорпиона мастер стравливать других, вырывая куски мяса у ослабевших противников. Мне пришлось согласиться провести переговоры с полномочным представителем ордена, который прилетит сюда со дня на день. Я чувствую, а своей интуиции я привык верить, мне категорически нельзя встречаться с тем человеком, и потому вместо меня с ним должен встретиться ты». Он направил в меня повелевающий перст, а его лицо в один миг превратилось в строгую властную маску. «Я, интересно было бы взглянуть на себя в зеркало, такого поворота я точно не мог ожидать. Ты уже доказал, что способен на нестандартные поступки», — эмир убрал с лица демонстративную строгость и снова улыбнулся. «И если кто-то все четко рассчитал, то его ожидает большой сюрприз. Ты ведь не считаешь, что я сегодня пригласил тебя сюда просто показать другим властителям нового молодого героя?» Я лишь покачал головой, молчанием выражая большие сомнения. «До каждого из них дойдет мой намек, но предугадать твою ключевую роль в определенных событиях им вряд ли удастся. Считаю, ты обойдешься без моих инструкций, просто помни о том, что вместе мы сможем добиться куда большего, чем действуя поодиночке», — напутствовал он меня напоследок. Глядя в маленький иллюминатор на медленно проплывающую внизу зеленую равнину, Саманта Коннерс старательно давила постепенно растущее раздражение. Летать на таком антиквариате ей еще не приходилось, а более привычных ей скоростных бизнес-джетов в этом мире пока нет. Да и подходящую аэродромную сеть когда еще построит? О существовании другого обитаемого мира с названием «Новая Земля» ее поставили в известность всего лишь год назад, тем самым оказав большое доверие. Только истинные хозяева мира не просто знали о ней, но и могли посещать ее по своему личному желанию, как и какую-либо страну Старого Мира. Для всех прочих предлагался лишь билет переселенца в одну сторону. Дальняя колония постепенно развивалась и требовала все больше новых переселенцев. Сначала хозяева посчитали, что справится со всеми проблемами своими силами, и лишь сейчас, когда проблем накопилось слишком много, вспомнили о тех, кого сами вырастили для их решения. Родилась Саманта в городе Бруклине, в семье обычного полицейского и почтовой служащей. Родительских доходов, учитывая наличие еще двух братьев, не хватало для получения пристойного образования и попытки выбиться из унылого окружения грязных городских предместий. Но именно ей повезло, в отличие от своих братьев. У тех все пошло в рост, а вот ей достались мозги. «Одни на всех троих», — как позже шутливо выражалась она. Уж как занесло ту комиссию в их дальние захолустье, одному богу известно. Комиссия занималась проверкой образования, которое, прямо говоря, было откровенно слабым. Что поделаешь, район такой, дети и преподаватели друг друга стоили. И лишь Саманте удосужилась выделиться на общем фоне. Ее приметили и вскоре перевели в закрытый колледж со строгими военными распорядками. Так и началась настоящая учеба вместе с жесткой муштрой. Каждые полгода строгие тесты, похожие на избиение тренировки. Их сознательно приучали терпеть боль, сохраняя трезвость рассудка. Постоянно давили морально, пытаясь раздавить и сломить их личность. Многие ломались, сходили с дистанции. Но те, кому удалось выдержать давление, постепенно закалялись и становились сильнее. Затем их стали учить подчинять своей воле других людей, начиная с тех детей, кого только приняли в закрытый колледж. Затем настала очередь приговоренных к смертной казни преступников. 16-летней девочке пришлось выживать целый месяц в одной камере с двумя неграми, руки каждого были буквально по локоть в человеческой крови. Но она справилась, быстро заставив их с восторгом целовать следы ее ног. Затем обучение продолжилось, теперь им преподавали основы работы с информацией. То, что преподается в лучших колледжах и даже высших учебных заведениях, по наивности считающихся элитными, и в подметке не годится. Мало обучить людей абстрактному мышлению и умению решать типовые задачи, требуется перевести разум на более высокий уровень конкретики, видеть скрытые смыслы там, где их просто нет, выделять крупицы правды в отборной лжи и многое другое. Про развитие тела тоже не забывали. Пусть спортсмены ставят эти глупые рекорды, вешая блестящие побрякушки мнимых достижений на свои шеи. Тело должно обслуживать разум, позволяя ему полностью раскрыть свою мощь. Да и притягательная внешность позволяет сильно облегчить первые этапы общения и порабощения чужой воли. К 25 годам Саманта превратилась в ослепительную красавицу, умеющую парой дополнительных мазков косметики придать своему образу чарующую неповторимость или выразить настроение. Естественно, учили и готовили их не просто так. Истинные хозяева мира нуждаются в умелых слугах, дабы они сделали для них все необходимое. И они делали, за заслуги получая все более сложные задания и обещанное вхождение в круг избранных. В послужном списке Саманты числится множество сложнейших переговоров, в результате которых миллиардные суммы переходили с одних счетов на другие, а ценные активы меняли хозяев, чьи-то отдельные судьбы при этом стремительно возносились вверх, а другие падали в бездну. Судьбы отдельных людей и даже целых стран. И вот теперь ей выдали задание, на первый взгляд кажущееся глупой насмешкой и умалением ее личного достоинства. Требовалось уговорить очередного восточного царька продать свою никчемную душу за бесценок. Если прямо трактовать все пункты желаемого договора между ним и орденом, который она сейчас представляет, любые переговоры начинаются с предварительной подготовки, чем и занялась Саманта, получив новое задание. И чем больше она вникала в предоставленные ей бумаги, тем больше поражалась глупости и некомпетентности тех, кто занимался темой до нее. Да, ставка на силовое давление весьма эффективна. Без пистолета у виска доброе слово мало кто готов воспринять, с ухмылкой обычно говорила сама Саманта. Только сначала нужно определить, поддастся ли ей выбранный реципиент, а если поддастся, то сколько потребуется ресурсов для достижения нужной цели. В результате ошибочной оценки ресурсы теряются безвозвратно, а цель становится и вовсе недостижимой. Так и произошло в конкретной ситуации. Мелкий царек лишь усиливался от постоянного внешнего давления, обрастая верными людьми и постепенно расширяя границы контролируемой территории. В последнее время его личное пространство и вовсе выросло скачкообразно за счет умелого концентрирования сил и хитрой политики. Скорое появление полноценного и совершенно неподконтрольного ордену государства напугало многих владельцев новой земли, и теперь Саманте требуется как-то исправить их ошибки, заведшие слишком далеко. После относительно мягкого приземления, чего еще ожидать от грунтового аэродрома, встретили представительницу ордена достаточно прохладно, хотя кое-кто обещал совсем иное. Настроение чуть улучшил лишь вид вполне европейских лиц встречающих и обслуживающего самолет персонала, а не противные арабские рожи с сальными похотливыми глазками. «Садитесь, мэм», — сказал ей крепкий мужчина-европеец в саванном камуфляже, открывая правую дверь блестящей от чистоты белой Тойоты. «Вам стоит отдохнуть после перелета, переговоры лучше отложить до того момента, когда вы сами решите их начать», — добавил он, присаживаясь на водительское сиденье. «Вы служите эмиру?» – задала вопрос Саманта, одновременно решив легонько прощупать мужчину с помощью своих особых талантов. Мало ли, хороший информатор из числа местных ей сейчас пригодится. Водитель быстро стартовал с места, в зеркале заднего вида мелькнула еще пара джипов с вооруженной охраной внутри. Доверенный посредник гарантировал ей полную безопасность в этом городе, потому ее охраняли только две тени, оставшиеся в самолете. Они сами проберутся в город, заодно выполнив парочку конфиденциальных поручений. «Я служу только себе и своей семье», — ответил незнакомец, на пару секунд повернув к ней расслабленное лицо с легкой улыбкой на губах. Саманта чувствовала правду, но прекрасно понимала, эта правда далеко не вся. Поверхностное прощупывание же принесло мало информации и показало, что находящийся рядом мужчина вполне удовлетворен жизнью и, к явному неудовольствию Саманты, к ней лично достаточно равнодушен. Да, он, как и любой похотливый самец, оценил ее внешние формы, но вероятно решил, что ему тут вряд ли что-то обломится. А включать женские чары на полную мощность и полностью завладеть его жалкой душонкой, девушка посчитала глупостью. Что может знать простой водитель? Ну, пусть и не самый простой, раз ему доверили встретить ее, лучше сосредоточиться на виде из окна. По внешним приметам поселения можно многое сказать о том, кому оно принадлежит. Городок оказался на редкость большим и утопал в зелени. Ровные дороги, аккуратные заборы, внимательная и хорошо вооруженная охрана на воротах и пропускных пунктах. За порядком здесь следили и поддерживали безопасность на высоком уровне. Для арабов это в целом весьма нетипично. Пропетляв по дорогам и улочкам, кортеж подъехал к закрытым воротам, за которыми просматривался обустроенный парк. Ворота открылись автоматически, пропуская машины на закрытую территорию. «Эмиром вам предоставлен большой дворец». Водитель галантно открыл перед женщиной дверь, приглашая выходить наружу. «Внутри вы найдете все необходимое. Чтобы вам было проще освоиться, я выделю вам пару помощниц». Он сделал знак рукой. Из машин сопровождения быстро выбралась пара молодых девушек. Лет 15-16, вряд ли больше. Тоже одеты в саванный камуфляж, глаза закрыты большими солнечными очками, на поясе присутствует оружие. Внимательный взгляд сразу отметил характерную скупость к движению одной из этих девочек, вторая вполне обычная капуша, но держится вполне по-взрослому. Когда вы перестанете в них нуждаться, просто скажите им, водитель явно отметил ее интерес к девочкам. И вот еще вам персональная радиостанция, он протянул ей незнакомое устройство, сильно похожие на обычный сотовый телефон. Пользоваться легко, каналы связи настроены, если вам что-то потребуется, просто дайте знать. Подав еще один сигнал рукой своим людям, водитель запрыгнул в машину, ловко сдал назад и развернулся. Машины сопровождения повторили его маневр, быстро покинув площадку перед дворцом, и лишь две молодых девушки стояли и ждали дальнейших распоряжений, периодически поглядывая по сторонам, словно высматривая там какую-то невидимую опасность. «Идите сюда и покажите мне, что здесь и как», — позвала их Саманта, располагающе улыбнувшись. Лучшего источника информации было сложно представить, а уж разговорить молодых девчонок порой куда проще, чем бывалых мужиков. Через час Саманта уже третий раз подряд пожалела о принятом решении. Капуша просто засыпала ее эмоциональными подробностями своей жизни, рассказывая о том, что ей на пару с сестрой приходилось вытерпеть у работорговцев, а также рассказывала всякую жуть из жизни других рабынь, с кем их держали в одном бараке. Она часто путала английские слова, перескакивала на какой-то славянский язык или вовсе вставляла фразы по-русски. Остановить поток слов и эмоций было решительно невозможно, попытку загипнотизировать словоохотливую рассказчицу та просто проигнорировала, ибо уже пребывала в легком трансе с сильным эмоциональным потоком. То есть пока сама не выдохнется, аналогичные попытки совершенно бесперспективны. Вторая девушка благоразумно помалкивала и периодически недовольно морщилась, видимо ей уже приходилось выслушивать эти рассказы, причем, далеко не по одному разу. Саманта узнала для себя много нового и совершенно бесполезного, даже чуточку сопереживая душевным терзанием девушки, когда она перешла к рассказу о каких-то местных мальчишках. Те выглядели настоящими героями из плохих голливудских боевиков, убивавшими отъявленных головорезов голыми руками в клетке боев без правил. Феерия ее искрящихся чувств и эмоций все сильнее захватывала невольную слушательницу. В очередной раз, едва вырвавшись из этого затягивающего потока, Саманта опомнилась и выдала девушкам персональные задания, отправившись в большую джакузи восстанавливать подорванное душевное равновесие. И как мужики такое терпят? Тихо задала она сама себе риторический вопрос, погружаясь в теплую воду по самую шею, и довольно фыркнув, добавила, вот ведь повезет кому-то с женой. Сама она думала о замужестве исключительно как о награде за реальные дела, да и вообще каким-либо отношением с представителями другого пола интересовалась лишь в рамках своего обучения, таким как она преданным слугам истинных хозяев мира некогда жить обычной жизнью. Семья, муж, дети, все это для них совершенно недоступная и совершенно лишняя роскошь. Ближе к 40 годам ей подберут мужа, престарелого миллионера или вовсе миллиардера, который оставит ей приличную часть богатств после безвременной кончины. И тогда она еще успеет пожить для себя. Но и тогда смотреть в сторону других мужчин она вряд ли станет. Для нее они навсегда останутся объектами для обработки, а секс и все вокруг него – инструментами воздействия на объекты. Стоит похвастать хотя бы перед собой, этими инструментами она владеет в совершенстве, и попадающие в ее сети самцы всегда готовы продать свою душу за еще одну встречу или даже за один лишь ласковый взгляд. Изредка встречаются способные противостоять ее чарам особые индивиды, но они, как правило, просто равнодушны к женщинам и с вожделением смотрят на других мужчин. Среди истинных хозяев мира таких большинство. А вот ее иногда сильно возбуждают некоторые женщины, при взгляде на них просыпается настоящая животная страсть. Вот, к примеру, та молчаливая девочка, она вполне в ее вкусе, Кстати, стоит притянуть ее к себе, предложив для начала роль помощницы и секретаря, избавить от вредных привычек и прошлых привязанностей, подучить, сделав глубинные гипнотические закладки на личную преданность. В ней чувствуется большой потенциал, так и хочется прибрать его к рукам, а затем огранить этот чистый алмаз, сделав его сверкающим бриллиантом. «Скажи мне, не знаю твоего имени», — обратилась Саманта к молчаливой девочке, когда болтушка отправилась по ее просьбе на кухню. «Элизабет», — представилась девочка, практически без выражения эмоций. Она и прежде держалась весьма отстраненно, но ее повышенную внимательность пока еще выдает тело. Опыта у нее все же крайне мало. «Скажи мне, Элизабет», — снова повторила переговорщица, — «тебе нравится это место, эти земли и вообще, может, тебе бы хотелось попасть в цивилизованное и безопасное общество?» И одновременно с вопросами она применила на юную собеседницу легкое ментальное воздействие, с действенным эффектом примерно как у бокала вина. Стоило помочь девочке чуточку расслабиться, раскрыться, а затем можно и повести за собой, внушая нужные мысли. «Безопасное общество – это фикция», – достаточно грубо ответила она, рефлекторно тряхнув светлыми волосами и легко скидывая внешние воздействия, будто уже сталкивалась с чем-то подобным прежде. «Опасности подстерегают людей везде. Здесь же я хорошо представляю, что стоит ожидать и вполне способна постоять за себя», продолжила говорить она все более твердеющим голосом. «Здесь меня окружают люди, которые понимают меня, и на которых я могу полностью положиться. Сомневаюсь, что мне повезет встретить таких же людей в вашей цивилизации». В одно мгновение резко повзрослевшая девочка уверенно взглянула на Саманту, а в ее глазах светилась просто огромная внутренняя сила. Такое возникает только от боли тяжких утрат и при большой вере в себя, а ее воля и внутренняя решимость просто пугала. Саманта мысленно чертыхнулась, осознав, что окончательно запорола попытку влезть в чужую душу. Теперь лучше всего разорвать контакт, дав девочке самостоятельно успокоиться. «Принеси мне постельное белье и можешь идти отдыхать», — приказала переговорщица, отсылая вторую помощницу с глаз долой. Ей с заметным трудом удалось поймать за хвост и подавить поднявшееся из глубин раздражение, дабы оно не отразилось на лице. Следовало обдумать крайние ошибки, ибо первичная оценка здешних людей оказалась далека от реальности, и привычные приемчики воздействия давали совершенно нежелательные результаты. Стоило отнестись к этим людям чуточку внимательнее, потратив больше времени на подстройку и прощупывание, а про типичные шаблоны лучше на время и вовсе забыть, или же сразу переходить к наиболее убойным средствам, преждевременно раскрывая свои возможности. И еще ее вдруг посетила бодрящая мысль о том, что здесь ей удастся встретить достойного противника, который заставляет расти над собой, а победа над ним подарит ей редчайшие мгновения истинного наслаждения. Ближе к ночи, отослав девушек-помощниц во свояси, Саманта голышом разлеглась на большой кровати с чистым бельем. Из приоткрытого окна тянуло дурманящими ароматами цветущих растений, дневная душная жара сменилась легкой приятной вечерней прохладцей. Все громче стрекотали многочисленные насекомые, им подпевали мелкие птички. Развалившаяся на кровати женщина продолжала анализировать дневные наблюдения и делать далеко идущие выводы. Первый и самый, пожалуй, малоприятный заключался в том, что люди в этом мире или же конкретно этом месте ощущались иначе, чем в более привычном Саманте обществе. Они более тонко чувствовали опасность, и при этом на месте вполне типичного страха и желания спрятаться появлялась решимость или даже решительность. Это наглядно демонстрировало реальный опыт решения ими сложных и опасных задач, причем у вполне обычных подростков женского пола. Что-то похожее проскакивало у прошедших горячие точки наемников. Следовательно, использование различных стратегий прямого давления и косвенных угроз против них окажется малоэффективным. Договориться с учетом взаимного интереса сторон, тоже сомнительно, учитывая все пожелания ее хозяев. Придется импровизировать по ходу дела, стандартные заготовки здесь вряд ли сработают должным образом. И еще одна быстро мелькнувшая в голове мысль заставила Саманту подняться с кровати и достать маленький тонкий ноутбук с загруженной в него информацией по актуальному заданию. «Так-так, это не то, снова не то, это вообще лишний мусор». Обнаженная женщина быстро перебирала пальцами по клавиатуре, изредка тихо поругиваясь себе под нос. «Вот, нашла», — чуть громче заметила она, изумленно хмыкнув после прочтения содержимого нужной страницы. «Расстрелять всех тех аналитиков к чертовой матери», — раз они пропустили такое. С экрана на нее смотрел тот самый водитель, подвозивший ее из местной пародии на аэропорт в этот дворец. Но на фотографии он выглядел заметно старше и более обыденным, если верно подобрать подходящее слово. Родственник, старший брат, а рядом с ним указана награда за его поимку и доставку в любое отделение ордена. Миллионами премий здесь крайне редко радуют охотников за головами. Две фамилии, одна больше похожа на прозвище или наемничью кличку. Пугающую кличку, прямо говоря. Семейная традиция, значит, мысленно ухмыльнулась Саманта. Как интересно. Стоит поспрашивать между слов и проверить. Учитывая очевидные обстоятельства, что его еще почему-то не изловили, такой мужчина однозначно вызывает у нее личный интерес. Даже не ради денег. А утро, причем ранее, преподнесло ей очередной сюрприз, частично даже ожидаемый и все равно сюрприз. Ожидаемо приехал тот самый водитель вместе с двумя как бы служанками, теми же самыми девицами и предложил проехаться по городу, пройтись по торговцам и посетить местный базар для лучшего проникновения в дух сих мест. Нечто подобное присутствовало в планах, потому Саманта легко согласилась, заодно прикинув удобную возможность поковыряться в чужой душе и заодно получить информацию. «Здесь у нас продаются рабы, и вы можете присмотреть кого-либо для себя», — совершенно бесстрастным тоном заметил водитель, изящно подрулив к комплексу приземистых строений за забором из колючих кустов. Прямо как таксист с Манхэттена, мысленно усмехнулась Саманта. До этого он показал ей несколько торговых лавок со всякой обычной ерундой, в число которой входило и оружие. Возможно, он как-то проверял ее реакцию, устраивая скрытое тестирование, однако Саманта сама внимательно следила за ним и смогла отметить несколько весьма занятных фактов. Во-первых, торговцы его узнавали и выражали свое почтение куда больше, чем обычное приветствие очередного потенциального покупателя. Во-вторых, хоть он и не являлся их единоверцем, однако они общались с ним как равным или же просто демонстрировали дружеское расположение, и выражали чувства вполне искренне, по крайней мере, откровенной фальши не чувствовалось. А в-третьих, сложно было понять их реакцию на ее присутствие рядом с ним. Обычно всякие арабы, да и не только арабы, кстати, едва взглянув на нее, фигурально выражаясь, сразу же пускали слюну, желая обладать или хотя бы просто прикоснуться к такой красоте. А тут, да, определенный интерес явно отмечался, но тут же жестко давился волей. Чужая женщина, пришла к ней запоздалая догадка, вызывая сильное внутреннее раздражение, быстро пойманное и устраненное силой мысли. Причем, хозяин женщины должен иметь высокий общественный статус, даже более значимый, нежели у тех торгашей. Вторая догадка породила безмолвный поток грязных ругательств. Сам же водитель, теперь уже стоит признать его первичную оценку весьма условной, на ее женские чары просто не реагировал, да и пахло от него. Саманта попыталась выделить едва заметные характерные черты отдельных тонов. Мало кому известно, но в отличие от мужчин, женское обоняние позволяет осознанно определять феромоны и многое другое, а целенаправленно развитое женское обоняние способно различать отдельные индивидуальные запахи людей на фоне множества других, причем в большой толпе. Даже служебные собаки таким вряд ли смогут похвастаться. Так вот, от этого Алекса сейчас пахло женщинами. Причем женщинами в сильном экстатическом состоянии. Характерные нотки яркого секса с бурным и продолжительным финалом. Едва осознав это, Саманта неожиданно для себя ощутила сильное возбуждение, горячим пульсирующим комком собравшееся внизу живота. Этот комок то медленно вырастал в размерах, изнывая от предвкушения, то резко сжимался, требуя, чтобы в него яростно вонзился, проник и полностью заполнил горячий стержень ответной страсти, то нетерпеливо трепетал в готовности расслабиться, исторгнув из себя долгожданную волну сладострастия и истинного блаженства. Бороться с такими яркими и естественными позывами – глупое занятие, вместо этого стоит спроецировать их на стоящего рядом мужчину, тем самым привлекая и пробуждая его неосознанное желание. Классическая ловушка, из которой мало кто сможет выскользнуть. Но всегда поистине безупречное воздействие вдруг словно провалилось в бескрайнюю пустоту. Оно было безусловно замечено и просто проглочено, а пульсирующий комок внизу живота стал еще горячее и настойчивее. Саманта поняла, что вскоре сама рискует окончательно потерять голову и броситься на мужчину, срывая с себя лишнюю одежду. Как? Откуда? Мысли появлялись и сразу же терялись, сметаемые порывами нахлынувшего желания. Старательно удерживая лицо, она попросила провести ее к дамской комнате. Ей требовалось срочно привести вышедшие из-под контроля чувства и желания в порядок. По счастью, туалетная комната оказалась рядом, и обошлось без конфуза. «Странно, все это очень странно», — мысленно повторяла она про себя, кое-как унимая взбесившееся нутро, в который раз вытирая чистой салфеткой обильный любовный сок, вытекавший из нее. «Вместо наведенного очарования я чуть не очаровалась сама до полного безумия». Она скептически покачала головой, а проточная холодная вода позволила окончательно побороть случайное наваждение, стыдливо смыв горячие и скользкие следы едва не состоявшегося позора. «Что-то я делаю не так», резко встряхнув головой, Саманта наконец-то вернула утраченное состояние уверенности с едва заметным легким азартом интересной игры, но при этом забыла восстановить концентрацию на поставленной цели, которая куда-то тихо исчезла.